Глава 5. Рождение евангельской легенды. Среди множества имевшихся во времена исторического Иисуса мистических школ, сект, можно выделить две разновидности назарейства. Первое. Старейшие назареи, слова в кавычках, библейских сказаний, так называемые «сыны пророков», слова в кавычках. Последним выдающимся водителем которых был Иоанн Креститель, с которым власти, книжники и фарисеи вынуждены были считаться, и, второе, «реформаторы», в кавычках, среди которых впоследствии появился и Иисус. Смотри приложение 1. Реформаторы по отношению к старейшим, в сравнении с ортодоксальными иудеями, выглядели как ересь внутри другой ереси. Реформаторами и новаторами были ессеи, в том числе кумраниты. И именно им принадлежит, согласно Блаватской, честь иметь назаретского реформатора юного Иисуса в качестве своего ученика. Однако Иисус разошелся со своими прежними учителями по ряду вопросов. Позже в силу этих расхождений они выразили к Иисусу свое отношение в кодексе назареев. Ешу есть Небу, ложный мессия, разрушитель старой правоверной религии. Сложно воспроизвести всю глубокую и тонкую аргументацию, которую приводит Блаватская на протяжении второго тома «Разоблаченной Изиды», доказывая, что буддийские проповедники к тому времени уже давно обосновались в районе Мертвого моря, и Небо, как называли Иисуса в кодексе назареев, означает «бог мудрости». Меркурий, по-санскритски Будха, планета Гаутамы Будды. Интересно отметить, что талмудисты также считали, что Иисус вдохновлялся гением Меркурия. Заметим, что и у камуранитов среда, день общепризнанный, находящийся под управлением Меркурия, являлась одним из трех святых дней в неделе, и каждый раз именно в среду начинался Новый год по кумранскому календарю. Собственно, и в позднем египетском мистицизме с Меркурием связывался один из важнейших богов, тот Гермес, родоначальник всевозможных наук, письменности и тайнознания. Астрологически, оккультно, соотнесение Иисуса с планетой Меркурий не вполне корректно и носит заместительный, отвлекающий характер. Тем не менее, соотнесение Иисуса и Будды с одной и той же планетой скорее показывает, что учение, которое проповедовал Иисус, было родственно буддизму, или еще точнее, буддхизму, которому Иисус обучался в индийских Гималаях. Смотри «Кумран и Христос», приложение 8. Подробнее о Меркурии и Иисусе смотри далее, приложение 1. В книге Мэнли Холла «Адепты» приводится схема генезиса первичной мудрости, преломившейся в различного рода мистериях, философиях и религиях. Для нас она интересна прежде всего тем, что показывает генезис христианства. Схема составлена Беком. Бек стремился объединить историю и философию современных тайных обществ Запада с изысканиями в области теософии. Как любая схема, она является лишь некоторым подобием реальных исторических событий. Тем не менее, она позволяет лучше понять взаимосвязи между известными религиозными и оккультными институтами. В приводимой ниже схеме термин «буддизм» можно было бы заменить на более соответствующее действительности наименование «буддхизм», ибо между первым и вторым существенная разница. Буддхизм существовал задолго до Гаутамы Будды. Примечание к проповедникам, или как их называли в древности апостолам буддхизма, Блаватская относит таких, например, лиц, как Зороастр, Пифагор, Платон, Иисус, Моисей. Когда мы употребляем слово «буддхизм», пишет Блаватская, мы не подозреваем под ним ни экзотерический буддизм, установленный последователями Гаутамы Будды, ни современную буддийскую религию, но подразумеваем сокровенную философию Шакьямуни Гаутамы Будды А.В., которая в своей сущности, несомненно, была идентична древней религии мудрости святилищ до ведийскому брахманизму. Плавацкая, разоблаченная Изида, том 2. И буддизм, известный сегодня, стал его поздним плодом. Христианство Христа на схеме желательно было бы связать также с Египтом и Индией. Тайная доктрина, помещенная на схеме в центре, означает не столько более позднее по времени явление, сколько сердце, центр и суть духовного и научного представления о мире и способа общения с надземным миром. Под религией Мухаммеда, названной схеме, можно видеть также суфизм. Примечание. Доктрина суфиев, говорит Кинг, заключала в себе величественную идею всемирной религии, которой можно было тайно придерживаться, прикрываясь снаружи любым экзотерическим вероисповеданием. В сущности, они придерживались таких же взглядов на религиозные системы, как и древние философы. Схема отражает институционное, социокультурное, историческое оформление показанных доктрин, учений. Если бы они были изображены на схеме в соответствии с их духовным источником, тем, который осветил сознание пророков и великих адептов, то это была бы звезда, от которой во все стороны исходили бы разноцветные лучи изначальной мудрости, преобразованные в виде образов и понятий, используемых в соответствующих традициях, культурах и языках. И, наконец, необходимо сказать, что схема не претендует на отражение более глубинных связей, выделяющих, например, отличие левого пути от правого. В остальном схема достаточно ясно показывает взаимоотношения и трансформацию древних учений. О генезисе сакрального знания и истории появления того, что сегодня называют религией, Блаватская в примечании к работе о магии Заратуштры писала: «Хотим уточнить, что мы не говорим о магах, в кавычках, вообще, независимо от того, рассматриваются ли они некоторыми ориенталистами, например, Дарместетером, как одно из мидийских племен, знак вопроса, исходя из туманных высказываний Геродота, или жреческой касты типа браминов, как считаем мы. Речь идет только об их посвященных представителях.